Глава 16. Пулемет мне пришлось бросить. Пусть остается на площадке, а всех присутствующих пригласили вниз. Пригласили в высшей степени вежливо, но при этом дали понять, что отказ не примут ни в какой форме. Ну да я человек сговорчивый, даже не думал ничего против сказать. Винтовка осталась при мне, как и допотопный мушкет. Ну и пистолет-пулемет так и лежит в рюкзаке. Мало кто знает, что он вообще у меня есть. Только применять их будет непросто. В примчавшемся на подмогу отряде около 600 солдат, сила немалая. Фанатики, издали пересчитав противника, не стали надеяться на покровительство своего божества и убрались туда, откуда пришли. Их никто не преследовал, потому что у подкрепления не оказалось заводных лошадей, и двигаться сюда им пришлось быстро, кони сильно устали. В общем, ни единого шанса на успех погони. Вместо этого новоприбывшие взяли пост под свой контроль, ненавязчиво окружив нас со всех сторон и контролируя каждый шаг. Так что толку от оружия нет. Пока прицелишься, со всех сторон расстреляют, а потом еще саблями порубают. Да и какой смысл устраивать заварушку? Ничего ведь пока не ясно. Обращаются вежливо. Но всем понятно, что судьба наша болтается на тончайшей ниточке. Ни солдат, ни примазавшихся к ним личностей, вроде меня и Мюльса, мятежники не любят. И наш генерал, засевший сейчас в палатке с прибывшими офицерами, занимается в том числе и тем, что пытается спасти наши шкуры. Ну и свою заодно. От итогов переговоров все зависит. Здешние инсургенты знали толк в походной жизни. Откуда-то появилось великое множество разнокалиберных котлов, убитых лошадей сноровисто разделывали, отбирая лучшие куски. Костры благоухали печеным и жареным мясом, нас тоже не оставили обделенными, так что я впервые в жизни попробовал конину. Не так плохо, как можно подумать. Но если говорить откровенно, предпочел бы не обогащать свою жизнь подобным опытом. Шфарич, обгладывая здоровенную кость, мрачно вещал на тему наших дальнейших печальных перспектив. «Расстреливать вряд ли станут. Чего им патроны переводить? У них в последнее время, как и у нас, на веревку мода пошла». «Подвесят на деревьях и будем болтаться грифом на радость. Хреновая, скажу вам, смерть. Я много висельников перевидал. Некрасиво как-то это. То ли дело пуля, особенно в голову. Если бахнешь удачно, мозги в одну сторону, глаза в другую. Красота!» Оглядевшись по сторонам, я, желая сгладить эффект от неприятных слов, уточнил. «На чем, ты говоришь, нас вешать будут? На деревьях?» «А ты осмотрись и скажи, хоть одно здесь видишь?» «Леон, для такого случая они не поленятся посадить. Уж повесить у этих затейников всегда возможность найдется». «Мюльс, а ты чего опять такой бледный? А ну расскажи нам, как именно свои штаны обделывал, покуда Леон стрелял из твоего пулемета?» Механик ответил другое. «Я, кажется, узнал одного. Ну, из офицеров, которые приехали. Это сам Волотуй». «И как же ты его узнал, если они все до единого усатые и похожи друг на друга, как будто их один и тот же веселый папаша заделал?» «Вроде точно он». «Ты видал его разве?» «Нет, но приметы помню. Листовки на каждом углу в одно время висели. Там написано было, что глаза у него разного цвета, а у главного они такие как раз». «Интересно мне, как же это ты рассмотрел?» «Ну, я не это рассмотрел. Просто заметил, что странный у него какой-то взгляд». «Ты такое не говори лучше, а то беду накличешь. Волотуй, по слухам, всего лишь одно слово знает – повесить. Строго у него все поставлено. А я, Мюльс, хочу от пули в башку помереть. Ну или там, в старости, на бабе горячей, когда сердце не выдерживает. Грифов здешних сам корми, у них боязливое заглавное лакомство». «О! Да там движение какое-то». От палатки, где решалась наша судьба, поспешно шагал тот самый местный офицер, которого я так бесцеремонно сегодня разбудил. «Леон!» – крикнул он издали. «Тебя вызывают! Ступай в палатку и вещи свои возьми!» «С вещами на выход? И что бы это значило?» Впрочем, напрашивается ровно один вариант. Генерал решил сыграть картой демона. Или ему ничего другого не остается, или хочет добиться каких-либо дополнительных преференций. Но сейчас я должен подтвердить свое происхождение и по мере сил доказать, что ни о каком мошенничестве не может быть и речи. Палатка для одного человека просторна. А сейчас здесь собралось 8 не первой частоты мужчин. Было тесно, душно и смрадно. Но никакого недовольства на лицах, на меня все посмотрели с искренним интересом. Один из них сходу протянул заполненную почти до края керамическую кружку. «На, Леон, хлебни чуток рома за победу сегодняшнюю. Неплохо ты их перед окопом покосил. Приятно было на эту месиво глянуть». «Ага», — отозвался другой. «Здешним мухам на пару недель еды хватит, если грифа не растащит». Судя по раскрасневшимся лицам и выразительным взглядам, ром здесь успели распробовать все. От сердца чуть отлегло, ведь если нас угощают, то вряд ли собираются убивать. Хотя кто их знает, этих инопланетян и их законы гостеприимства. Так что расслабляться рано. А вот и тот самый, с разноцветными глазами. Я бы сказал, что один у него просто серый, а другой выцвел на тропическом солнце. По нему не скажешь, что главный. Держится наравне со всеми, не особняком, да и помалкивает, пока остальные наперебой прославляют мои боевые достижения. Впрочем, Грул ведет себя аналогично. Похоже и правда Волотуй. Приметы схожие. Держится с уверенностью матерого удава, угодившего в крольчатник. И вообще что-то такое чувствуется в нем. Вот он-то и прервал словоблудие, высказавшись максимально коротко. «Покажи». Голос лидера мятежников был груб, как и его внешность. Но грубость не всегда признак слабого ума. Взгляд выдает, что человек это как минимум тот еще хитрец. Что он подразумевает под этим вопросом? Понятно, что. Рассчитывал, будто краткость введет меня в заблуждение и заставит переспросить. А потом выскажется в духе: «Ну что это за демон, раз простейшего не понимает?» А я не буду переспрашивать, мне и без уточнений все понятно. Вжикнул молнией, закрывавшей одно из отделений рюкзака. Одно это уже заинтересовало добрую половину собравшихся, если не всех. Ведь здесь подобные ухищрения неизвестны. Смартфон отключен, так что разрядиться не успел. Наивно сообщает об отсутствии сети, как будто думал меня этим удивить. А вот и сборник видеоматериалов. Надеюсь, это именно то, что требуется Волотую. Жаль, что выбор невелик. Сейчас бы очень подошло что-нибудь вроде трейлера к навороченному фильму или хотя бы банального порно. Ну да ладно, выкрутимся тем, что есть. Цветная картинка на экране – великая сила в мире, где даже до черно-белых телевизоров не доросли. Некоторые вообще дар речи потеряли. Другие во всю мощь легких пытались обсуждать увиденное. Один даже попытался поддеть изображение грязным ногтем. И лишь Волотуй высказался так же коротко. «Убери». После чего повернулся к генералу. «Я все равно не верю в такое». Грул пожал плечами. «Я тоже. Ну и что с этого?» Леон отобрал дирижабль у целой своры агентов директории. Когда упал с него, даже не поцарапался. А между прочим, я потерял несколько солдат тогда. Потом пришел ночью на этот пост и вбил в тугую голову твоего командира, что нам надо объединиться. И все видели, на что он способен в бою. Дерзок, удачлив, загадочен. Демон он или нет, но пользы от него немало. Эх, будь у меня приличный отряд таких ребят, уж я бы...» «Он упал с дирижабля и не разбился?» – перебил один из офицеров. «Да, выпал головой вперед в окно». «В Тарбадое есть амбар высоченный, может, привезем его туда и скинем с крыши? Глянем, что будет. Я бы на такое хотел посмотреть». «Великие боги, ну какой банальный примитивизм! И эти люди командуют армией?» «Впрочем, чего еще можно ожидать от солдафонов?» «Откуда ты взялся?» Без интереса, будто с грибом лесным разговаривает, спросил Волотой. «Не сочтите за банальность, но родом я из глубин ада». «А я думаю, что ты пришел из-за гор. Странное в наших местах появляется только оттуда». «Но не в моем случае». «Может и так. Ты полезен генералу, а генерал перешел на нашу сторону. Хоть и жаль, что он не сделал этого раньше, но мы нуждаемся в таких, как он. Чем ты собираешься заниматься дальше?» «Давайте без подобных вопросов. Говорите уже прямо. Я так понимаю, что вы хотите меня использовать для чего-то полезного. Для вас полезного». «Верно. Леон, мы люди юга. Всяким северянам вроде Грула нас никогда не понять. Да он даже своих солдат не всегда понимает. А там ведь много здешних. Мы здесь живем, на краю мира. За нами только узкое море и горы. А за ними, может быть, и настоящий ад. По крайней мере, многие в это верят. И я говорю не только о братстве. Наши солдаты необразованы, некоторые совсем дикие. Они готовы верить в любую чепуху. Многим невозможно объяснить, что паровой двигатель создан человеческим разумом, а не волшебным вмешательством. То, с чего все начиналось, назвали бунтом пастухов, и это правда. Большинство из нас всю жизнь провели среди коров. Даже простой винтовочный патрон для простых вакейро – почти чудо. Капсельное ружье могли позволить себе только богатые арендаторы. Ничего более лучшего никто не держал в руках. И это все, что у меня есть. С такой армией я должен идти в бой и побеждать. Невысказанное стало понятным. Кивнув, я закончил его речь в том же духе. Научить безграмотного куда сложнее, чем управлять им с помощью его же безграмотности. Если по армии пройдет слух, что прославленный генерал Грул присоединился к ней, реакция будет неоднозначной. Многие обрадуются, но те, кто затаили на него обиду, будут как минимум огорчены. А если при этом пустить еще один слух, что Грул перешел не один, а с солдатами и подчиняющимся ему демонам, совсем другое дело. Интерес толпы переключится на другое направление. Подогретая глупыми суевериями, она забудет многое из того, что собиралась помнить вечно. «Генерал вешал наших парней на деревьях? Да плевать! Мы что, разве висельников никогда не видели? Давайте лучше обсудим его демона, вот ведь чудо так чудо!» «Много лишних слов, но ты в общем прав. Армии нужна еда не только для брюха, но и для головы. Пусть лучше шушукаются возле костров о демонах с юга или из какой-нибудь другой преисподней, чем о генерале и обидах, которые он нанес их родным и друзьям». «Именно это я и хотел сказать». «Хорошо. Тогда так. С этой поры ты не дашь ни единого повода усомниться в том, что являешься демоном. Даже малого намека нельзя допустить. Меньше говори о себе, больше помалкивай. Может, и не попадешься на вранье. Ты сейчас даже некоторых из нас убедил, а простые солдаты куда доверчивее. С ними будет проще. Но и не искушай их всякой скупкой души и прочим непотребством. Если узнаю о таком, прихожу тихо удавить, а дело спрятать так, чтобы никто никогда не нашел. И будешь ты загадочно исчезнувшим демоном. Земля Реулы хранит много тайн. Одной больше станет. Думаю, ты все понял, а теперь выйди. Нам еще многое надо обсудить». «Ага, знаю я эти обсуждения офицерские. Надеюсь, что когда окончательно зальются, дойдет до того, что наблюют в фуражку Грулу. Эффективная форма сближения вчерашних противников. Заодно и отомстят за свои былые обиды. Впрочем, это не моя фуражка и не мои обиды». «Ну, что там?» – подскочил любопытный Шфарич. «Ничего особенного. Говорят еще, но вроде вешать не собираются». «Пьют?» «Есть такое». «Ну да, от тебя ромом несет за милю. И вроде неплохой ром, везет же некоторым. А вызвали ты зачем?» «Для назначения. Я теперь официальный демон армии Валатуя». «Ну, тебя теперь точно не повесят. В большие люди выбился». Лагерь повстанцев встретил нас неласково. Еще на подъездах в глаза бросилась неприглядная картина. Вереница добротно сколоченных виселиц, причем некоторые из них были заняты. С одной как раз стаскивали тело. Казненный проболтался на веревке дня три, что в здешнем климате очень много. Выглядел он, прямо скажем, неаппетитно. «Много болтал», – прочитал я надпись на табличке, которую с него сняли. Так как других информаторов под рукой не было, обратился к Шфаричу. «Не пойму, за что его повесили?» «За что и остальных, за шею?» «Я о причине. Что значит «много болтал»?» «А то и значит. Ну там, офицеров обсуждал, их женушек, и жаловался, что кормят плохо. В любой армии надо на всякий случай быть всем довольным, а то мало ли». «Да уж, строго здесь». «Строго? Всего-то 4 висельника, да и то одного стаскивают. Десяток надо, не меньше, иначе народ разбалуется. И не только в армии, везде так надо». «Интересные порядки». Сам лагерь выглядел огромным кемпингом для не слишком богатых туристов. 1000 палаток и навесов из парусины и брезента, сплошной слой утоптанного лошадиного навоза по всем дорогам, мириады мух, полное отсутствие деревьев или хотя бы кустов. Просто орава людей собралась в чистом поле и превратила его в свинарник. Мюльса приставили ко мне, так что он взял на себя все хозяйственные хлопоты. Ну и прекрасно, ведь менее всего хотелось разбираться с пристраиванием лошадей, выяснением вопросов снабжения и прочим. Кстати, разбирался он плохо. Притащил драную палатку, кое-как поставил. На шатер Чингисхана она ничем не походила, а походила на убежище для демона-неудачника, коим я и стану, если позволю себе в нем обитать. Наведя справки, понял, что без денег здесь всегда так. Хочешь жилье пошикарней, давай плати. То же самое казалось еды, чистой воды, снаряжения и прочего. Этим занимались лагерные торговцы, монополия интендантов распространялась лишь на оружие, да и та не была абсолютной. Мюльс поставил перед палаткой корявую лавочку, сбитую из занозистых обрезков. Губы его растянулись в довольной улыбке. «Вот, будет где посидеть на ветерке». «Хорошо устроились. Давайте приземляйтесь, оцените. Ну, как?» «Не похоже на кожаный диван и на дворец не похоже». «Ну, не совсем уж плохо. У меня куда хуже бывало. А там, глядишь, и обживемся». «Ты думаешь здесь оставаться?» «Генерал сказал, что я должен за пулеметом смотреть. Кто ж теперь отпустит?» «Решеток нет. Здесь не тюрьма. При желании избежать можно». «Да ладно. Мне что здесь, что назад, одинаково плохо. Спросят, куда команда делась и почему только меня пощадили. Что отвечать на такое?» «Повесят, не разбираясь». «Значит, придется тебе и правда здесь устраиваться». «Придется. Денег бы достать хоть немного на первое обзаведение, а то совсем пусто». «Да где же их взять?» «Найдем». «Это как?» «Деньги, Мюльс, есть везде. Надо лишь не лениться за ними наклоняться». Из-за прохода меж палатками вышел худющий, высокий мужчина, сильно выделяющийся на фоне засилья приземистых крепышей. Был он в поношенной солдатской форме, при шляпе и без усов, что тоже нетипично. Винтовки у вояки не было, зато под мышкой он тащил что-то похожее на огромный фотоальбом. Остановившись в двух шагах, он нерешительно поинтересовался. «А где я могу найти господина Леона?» «Это я». «Вы?» «Правду про вас говорят?» «Обо мне многое говорят». «Ну, я о том, что вы вроде как демон с самого юга». «Слухи тут просто с космическими скоростями разносятся». «Боюсь, я не с юга, все гораздо хуже. Даже не могу говорить, боюсь испугать». «Да я такого не боюсь. Раньше пил, как конский табун. Доходило до того, что видел всякое. Вон, волосы седые с той поры. Нет, не напугать теперь ничем. Меня Тарафом звать. Многие маляром еще называют. Вот за это», — солдат указал на альбом. «Что это?» — спросил Мюльс. «Рисунки. Рисую всякое. Деревья, людей, лошадей. Тут ведь скукота ужасная. Хоть какое-то развлечение». «Вы, значит, местный художник», — сказал я. «Ага, единственный. Солдатам только чапка интересна, а меня вот тошнит от такой игры. Ну, честное слово, тупее ничего не придумаешь. С правилами чапки я уже был знаком. Орел-решка с двумя участниками. Кому выпала загаданная сторона монеты, тот и забирает банк. И правда тупо. В голове забрежжила смутная мысль, и я поспешил уточнить важный момент. В чапку на деньги играют? А то. Бывает, до исподнего проигрываются. Даже приказ по лагерю был, форму и верхнюю одежду не ставить. Народ азартный собрался. Это хорошо. Чего ж тут хорошего? Да знаю я массу интересных игр, всяким чапкам до них бесконечно далеко. Несложные, всем понравятся. Настоящие игры преисподней. Хотелось бы взглянуть на такую игру. Да без проблем. Знаете, я даже помогу вам стать одним из ее создателей. Да и денег на этом подзаработаете. Причем можно даже не играть, достаточно просто рисовать. Мне бывает платят за портреты, но совсем уж мелкие монеты. Больше угостить пытаются, но я ведь завязал, ни капли, давно уже. Так что на рисунках здесь не заработать. Это смотря какие рисунки. Сможете сделать мелкие, с детскую ладонь. А что рисовать? Цветными красками можете? Конечно. Ну, для начала возьмем малую колоду. 36 таких рисунков. Надо будет соблюсти одинаковые размеры. Сможете? Как надо разрезать лист, так и разрежу. У меня все точно. Что рисовать? Я объясню и покажу. И научу играть вас с Мюльсом. А там и все остальные подтянутся, не сомневайтесь. Завтра к вам будет стоять огромная очередь за такими рисунками. И платить будут куда больше, чем за портреты. А как игра называется? Их много, и мы начнем с простой. Уверен, она всем понравится. А чапку позабудут, как дурной сон. Вопрос с деньгами на обзаведение практически решен.